Говорить о духовном — это еще не значит быть духовным. Поэтому Прабхупада говорит, профессиональные киртанщики, профессиональные чтецы Шримад Бхагаватам, профессиональные вообще йоги, просто деньги гребут, кто-то почести гребет, кто-то славу гребет, кто что их гребет. Человек получает пожертвование, и он в итоге оказывается на машине. Человек какой-то делает духовный прогресс и оказывается на женщине. Он делает какой-то духовный прогресс. Это разве духовный прогресс? А? Это духовный прогресс? Еще с такими усилиями. Запрещено прилагать вообще какие-то либо усилия преданным для осуществления материальных желаний. Посмотрите на себя. Это преданный, он не прилагает усилий для осуществления материальных желаний. Он принимает только то, что приходит ему само собой. Посмотрите на себя. Само ли собой приходит, когда мы это выклянчиваем, выуживаем, такие делаем долги, что только не делаем. Готовы свое имя даже, свое честное имя ставим под сомнение, разрушить свое имя, которое такими годами, вроде такими аскезами создавалось. На все идем только ради вот этого. А? Это ли не сумасшествие? И вот я лично боюсь таким оказаться. Не страшно. Я боюсь таким оказаться. Но я в себе нахожу часто, постоянно нахожу эти вот желания. И единственное, что я думаю, слава Богу, что я их нахожу, понимаете? И у меня пока есть какой-то вот, не может быть немного сил, но какие-то силы дает мне гуру, чтобы я мог с этим бороться. Я борюсь именно против этого внутри себя. И больше ничего. Поэтому мне не нужна лысая голова. Я не на этом сконцентрирован. Не на лысой голове или на лохматой голове. Какой смысл? Я уже ходил лысым. Ходил с шикой здесь, и с чем? По городу ходил, и все смеялись, я плевал на них. И ходил. Но я понял, что я внутри просто вызов им бросил. То есть я опять же из побуждения ложного эго действую. Но внутренне-то я не изменяюсь. Я просто вот такую драку, грубую драку, вот я так дрался, да? А теперь я дерусь так изнутри с ними. Но то же самое, то есть это как вот сексом заниматься, я говорю. То или грубо, или вот так наслаждаться, так сказать, внутри голове у себя. Это делать. Как вот женщины, знаете, они вызывают сексуальные желания. И на этом все. Вот это все, это их достижение. И все. А когда человек на них кидается, они говорят, ты что, я вообще этого не хочу. Потому что их желание наслаждаться тоньше, то есть вызвать у вас сексуальное желание. И все, и на этом она уже счастлива. И она говорит, и убегает. Вот видите, да, женщина всегда же так делает. Накрутит там всем, натрясет, и потом раз, и все. Как вот говорят, динамо. И точно так же у нас мужчина точно так же начинает делать. Он сначала грубо, потом тонко. Вызовет какое-то это. И в сторону. То есть уже тоньше наслаждаться начинает. Но разница-то какая. Поэтому Прабхупада и говорил, свинья, она испражнениями наслаждается. Другое живое существо, другое животное чем-то другим, травой это. Но какая? Все они животные. Просто свинья более низкая, она там глисты, они все в испражнениях, черви, они все в земле. Там змеи, они все вот то едят, так сказать, кобры вот то, но все они змеи. Также это вся эта система построена на животе, так сказать, на животных желаниях. Совершается ли этот духовный внутренний прогресс? На самом ли деле мы удерживаем свое сознание на своем изменении? На самом ли деле мы молим Кришну об этом и делаем это искренне, потому что видите, какая иллюзия? Иллюзия в том, что человек постепенно вдруг начинает считать, что это нормально то, что он делает, это духовно. Эти ловушки секса, посмотрите какие. Объявить себя Богом. Объявить себя великой личностью внутри себя.